А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Доброго здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Имя мое Рират. И сегодня специально для Народного славянского радио я хотел бы ответить на некоторые вопросы наших радиослушателей. Один из радиослушателей написал письмо, в котором задавал вопрос о том, каким образом можно заменить молоко и белок, в нем содержащийся, для того, чтобы кормить ребенка. Он переживал о том, что если не будет давать ребенку молоко, причем не материнское, а коровье именно, то ребенок останется без белка, и тем самым здоровье его пошатнется. Так вот, сам по себе белок, содержащийся в коровьем молоке, он не полезен для человека, и об этом я говорил в ином ролике, который вы также можете посмотреть на канале Народного славянского радио. Сейчас хочу сказать, чем заменить белок, содержащийся в коровьем молоке. Его можно заменить грецкими орехами. Причем для ребенка количество грецких орехов — это от 3 до 5 в день. Ну, почищенных грецких орехов, если вы будете ему давать, то количество белка, необходимое ребенку для его роста и для его развития, он полностью совместит. Белок в грецком орехе, он практически полностью идентичен животному белку по своему химическому составу, по составу аминокислот. Также животный белок можно замещать такой крупой, таким, скажем так, не знаю, как это правильно назвать, злаком, называется киноа. Это это южноамериканский злак, он сейчас продается на нашем рынке, можно спокойно его приобрести и употреблять взамен животного белка. Там тоже содержание практически идентично, как животному белку по аминокислотам. Вот. Таким образом можно это заместить. Но я категорически бы не рекомендовал принимать соевый белок, потому что соя в данный момент вся геномодифицированная, и прием сои, особенно маленькими детьми, в течение одного поколения может сделать стерильным. Поэтому категорически против приема соевого белка. Я почему сказал о соевом белке? В данном письме автор рассказал о том, что вот якобы рекомендуют заменять коровье молоко соевым молоком, и те, кто рекомендует заменять коровье молоко соевым молоком, являются агентами продавцов соевого молока и так далее. Так вот, мы на Народном славянском радио не являемся ничьими агентами, мы свои собственные, сами по себе, и говорим о том, что молоко можно заменить грецкими орехами, можно заменить южноамериканской крупой киноа и при этом чувствовать себя в добром, по-доброму и счастливо. Итак, до новых встреч, услышимся, увидимся. Хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить. Ты должен первым делать.